Она перечла письмо Дорнфорда, и вдруг ей впервые захотелось разобраться в своих чувствах. Собирается или не собирается она когда-нибудь выйти замуж? Если да, то почему не выйти за Юстаса Дорнфорда? Ведь он ей нравится, она восхищается им, ей интересно с ним говорить. А ее прошлое? Каким странным кажется это слово. Ее прошлое — чувство, задушенное почти в зародыше. И все же самое глубокое из всего, что ей суждено пережить. Настанет день, когда тебе придется вернуться на поле боя. Неприятно, если собственная мать считает, что ты трусишь. Но это не трусость. На ее щеках появились розовые пятна. Никто этого не поймет. Этого ужаса перед изменой тому, кому она принадлежала, если не телом, то всей душой. Перед изменой тому всепоглощающему чувству, на которое она уже никогда не будет способна. «Я не влюблена в Юстаса», — подумала Динни. «Он знает это и знает, что я не могу притворяться влюбленной. Если он согласен взять меня на этих условиях, то как мне правильнее поступить? Как я могу поступить?» Она вышла в старый сад, окруженный тисовой изгородью. Там уже распускались первые розы. Динни принялась бродить по аллеям, нюхая то одну, то другую розу. А за ней с недовольным видом плелся Фош. Он не любил цветов. «Но как бы я ни поступила, — продолжала она размышлять, — тянуть дольше нельзя. Нельзя его мучить». Она остановилась у солнечных часов, где тень отставала на целый час от настоящего времени, и взглянула на солнечное око, стоявшее над фруктовыми деревьями и тисовой изгородью. «Если она выйдет за Дорнфорда, у них будут дети. Только ради них и стоит». Динни отдавала себе отчет, или так ей казалось, в том, какую роль играет для нее пол. Но она не могла предугадать, как он и она будут переживать все это в сокровенных глубинах души. Беспокойно переходила она от куста к кусту, давя рукой в перчатки редких зеленых мух. А Фош в отчаянии, наконец, незаметно уселся в уголке сада и принялся есть траву. В тот же вечер Динни написала Дорнфорду. «Мама будет очень рада видеть его в конце месяца. Отец вполне разделяет его взгляды на земледелие, но совершенно не уверен в том, что их разделяет еще кто-нибудь, кроме Майкла, который, выслушав его однажды вечером, очень внимательно сказал: «Да, теперь главное — это руководство. А где его взять?» Динни надеется, что когда Дорнфорд приедет, он уже сможет сообщить ей что-нибудь об оплате издержек. Посмотреть во второй раз кавалькаду, наверное, очень интересно. Не знает ли он, что за цветок меканопсис, если она правильно его называет? Это особый вид мака, восхитительного цвета. Его родина Гималаи. Значит, ему вполне подойдет и климат Кэмпден-Хилла, который, по ее мнению, очень похож на гималайский. Если бы Дорнфорд уговорил Клэр приехать вместе с ним, это очень порадовало бы всех домашних. На этот раз она подписалась «Ваша всегда». Различие было настолько тонко, что она не смогла бы объяснить его даже самой себе. Сообщив матери о том, что он приедет, Динни добавила: «Постараюсь заполучить и Клэр. Ты не думаешь, мама, что следовало бы позвать и Майкла с Флёр? Мы так долго пользовались их гостеприимством». Леди Чарл вздохнула. «Конечно, это нарушит наш привычный уклад жизни, но все-таки пригласи. Они будут говорить о теннисе. Это будет приятно и полезно». Леди Чарл удивленно взглянула на дочь. В ее голосе прозвучали какие-то нотки, напоминавшие былую Динни. Когда Динни узнала, что приедут и Клэр, и Майкл с Флёр, она стала подумывать о том, не пригласить ли ей Тони Крума. В конце концов, она все же решила не звать его, хоть ей и очень хотелось. Давно ли она сама переживала такую же боль? Кто-кто, а уж она понимала, до чего ему сейчас трудно. Отец с матерью тщательно скрывали свою тревогу за нее, и это трогало Динни. Дорнфорду, конечно, давно бы пора приехать в свой округ. Как жаль, что он здесь не живет. Не следует терять связи со своими избирателями. Вероятно, он приедет на машине и привезет с собою Кляр. Или, может быть, за ней заедут Флёр и Майкл. Такими разговорами они старались скрыть свою тревогу за обеих дочерей. Едва Динни поставила в последнюю спальню последний цветок, как к дому подошла машина. Она спустилась вниз и увидела в холле Дорнфорда. «Знаете, Динни, у Кондафорда есть душа. Может быть, это голуби на черепичной крыше или аромат старины, но душу чувствуешь сразу». Ее рука задержалась в его руке неожиданно долго. «Сад очень зарос. И потом этот запах прошлогоднего сена и цветущей вербены. А может быть, крошатся деревянные оконные рамы». «Вы прекрасно выглядите, Динни». «Я чувствую себя хорошо, спасибо. У вас, верно, не было времени для Уимблдона?» «Нет, но Клэр там бывает. Она приедет прямо оттуда с молодыми монтами». «Вы написали, что она нервничает. Что вы хотели этим сказать?» «Насколько я понимаю, Клэр необходимо всегда быть в центре внимания. А сейчас она этого лишена». Динни кивнула. «Она вам ничего не говорила о Тони Кроме?» «Говорила. Она сказала, смеясь, что он шарахнулся от нее, как от огня». Динни взяла у гостя шляпу и повесила ее. «А что с уплатой издержек?» — спросила она, не поворачивая головы. «Я специально ездил к Форсайту, но ничего от него не добился». «А, хотите сначала умыться или прямо пройдете к себе? Ужин в 8:45, а сейчас 7:30». «Лучше прямо наверх». «Вы будете теперь в другой комнате. Я покажу вам». Она проводила его до маленькой лестницы, которая вела в комнату священника. «Вот ваша ванная. А теперь сюда, наверх». «В комнату священника?» «Да. Но привидений там нет». Она подошла к окну. «Смотрите. Здесь ему ночью спускали в корзине еду. Нравится вам вид отсюда? Конечно, весной еще лучше, когда все зеленеет». «Чудесно!» Он стоял рядом с ней, и его пальцы с такой силой сжимали край каменного подоконника, что даже суставы побелели. Волна горечи залила ей сердце. Как она мечтала когда-то стоять здесь, рядом с Вилфридом. Динни прислонилась к амбразуре окна и закрыла глаза. Когда она их снова открыла, его глаза были прикованы к ее лицу. Губы дрожали. Руки были стиснуты за спиной. Динни направилась к двери. «Я скажу, чтобы принесли ваши вещи и разложили их. Ответьте мне на один вопрос. Это не вы заплатили издержки?» Он вздрогнул и отрывисто засмеялся, словно его неожиданно перенесли из трагедии в комедию. «Я? Нет! Мне и в голову не пришло». «А», — отозвалась Динни. «У вас до ужина еще много времени». И она направилась к маленькой лестнице. Поверила она ему или нет? Не все ли равно? Вопрос будет задан, и на него придется дать ответ. Еще одну реку надо переплыть. Услышав, что подошел второй автомобиль, она поспешно сбежала по лестнице.